часто вспоминаем о родных и близких, а душа хранит печаль и в глазах боль. Судьба всегда была суровой со мной. Высокие преграды и запреты без теорий. Эти лабиринты мысли снова страх наводят. Стертая до грани, игра забита игроками. Пока под облака душа не сгинет, я играю. Эти фразы ядовитые отравы, мысли как управы. За то, что родила меня, спасибо, мама. Вспоминаю те года, когда был очень молод. Не знаю почему-то, вспомнил, значит был повод. Когда школьные годы казались раем, да вот были времена. Я по ним скучаю, задуты жизненные свечи и распахнуты двери. Это раем встречает меня, я у его двери. У нас нет крыльев и мы не ангелы. С высока не летаем, только падаем. Кто-то внутри демон, кто-то пагубный. А что мы? Мы у ворот рая. У нас нет крыльев и мы не ангелы. С высока не летаем, только падаем. Кто-то внутри демон, кто-то пагубный. А что мы? Мы у ворот рая. Увы, мы не небесные люди, только души дороги. Все эти годы, что были прожиты, виляя путями, проходя любые сложности, из моря выходя на сушу, без чувств и помощи. Школьный звонок перемены, помню, это было. Помимо того, что знал, скоро вырасту. Я никогда никого не забывал. Папе, маме от сердца спасибо за меня. Да такой уже большой, еще недавно был малышом. Пешком бегал под стол, а теперь-то что? А теперь все, наверное, как и надо. Время с возрастом эпизоды поменяло.